Лига французской самообороны – одна из экстремистских франко-канадских организаций. Делорм переключилась на франкоязычную музыкальную станцию, где Селин Дион стонала об утраченной любви и решила запретить себе думать о Джоне Кардинале. Вернувшись в отдел, Делорм связалась с коронерской службой, располагающейся в больнице Онтарио. Сначала она поговорила с доктором Барнхаусом, а затем он передал трубку патологоанатому, приехавшему в Алгонкин-Бэй с деловым визитом. Судя по голосу, доктор Ален Лорти был человеком молодым, но уверенным в себе. Женщина умерла от удушения, здесь не может быть сомнений. Внутреннее кровотечение в легких и в глазах, а кроме того, раздроблена подъязычная кость. Мы нашли ее осколки в гортани. На мой взгляд, это сделал человек недюжинных сил. А как насчет изнасилования, доктор? С нее сорвали одежду, мы нашли ее рядом с телом. Да, сорванная одежда может указывать на то, что совершено сексуальное надругательство. Еще один признак – вагинальное кровотечение. У нас он тоже имеет место. Но я бы не обращал внимания на одежду, так как кровоподтеки на теле и следы деятельности насекомых показывают, что ее убили в другом месте. В лесу или на улице в это время года не бывает мух. А значит, все произошло где-то в помещении, а одежду, возможно, сорвали уже потом. На теле и в его полостях нет спермы. Разрыва тканей в вагинальной и анальной области также нет. У меня четкое ощущение, что эта женщина не подверглась сексуальному насилию. Вы уверены? Доказать не могу, но у меня такое чувство, что изнасилования не было. Но кто-то его инсценировал? Похоже, что так. А что у нас с временем смерти? Содержание желудка — 2 шоколадных печенья и практически больше ничего. Мы знаем, что она их ела в понедельник, в 11:30 ночи. Она разговаривала по телефону с подругой. Судя по тому, насколько далеко пища прошла по ее желудочно-кишечному тракту, ее убили примерно через час после этого звонка. Боюсь, больше ничего интересного сообщить вам не могу. Пришлю вам по факсу полный текст заключения. Очень вам признательна, доктор. Я знаю, что вы приехали в наш город не для того, чтобы проводить вскрытие. Рад был вам помочь. Делорм мысленно отправила время смерти в раздел неоспоримых фактов и не спеша спустилась в буфет. Как всегда, она задержалась у доски объявлений, висевшей рядом с автоматом, продающим газировку. Кроме раздела «Продаем», там имелся список номеров машин, замеченных близ Норстаунского торгового центра. Галерея видеоигр в этом торговом центре стала в последнее время чем-то вроде местной группы продленного дня. Подростки проводили там все свободное время, курили наркотики и производили невероятный шум. Патрульные полицейские получили приказ переписывать номера всех машин, которые стоят возле магазина, после 11 вечера. Предполагалось, что это поможет без особых усилий поймать дилера, снабжающего молодежь травкой. Над списком номеров красовался заголовок «Алгонкин Бэй усиленно разыскивает». Такое отслеживание номеров было операцией совершенно неофициальной, если это вообще можно назвать операцией. Подобные действия шеф солидно именовал «непрестанными усилиями по решению некоторых незначительных проблем». «Мы внимательно следим за развитием ситуации», — вещал Эрджи Кендалл, хотя он в сущности просто смотрелся в зеркало. Иными словами, этот список номеров никто не принимал всерьез. Листок висел на доске у автомата для газировки, рядом с объявлениями о продаже спортивных тренажеров и сдаче коттеджей. Но, тем не менее, все волей-неволей бросали взгляд на этот список. Делорм опустила монетку и нажала кнопку диетической «Кока-кола», но автомат выдал ей обычную. Она посасывала напиток из банки, разглядывая фотографию под заголовком «Продаю» — полный комплект вратарской формы для мальчишки-хоккеиста всего за $500. Кто-то желал отдать в хорошие руки 7 полосатых котят, кто-то хотел приобрести ноутбук по бросовой цене. «Обратитесь к Нэнси Ньюкомб», — приписал кто-то внизу. Нэнси Ньюкомб заведовала помещением, где хранились вещественные доказательства. Делорм прикидывала, сколько калорий содержится в Кока-Коле, когда ее взгляд упал на список номеров. Легко запомнить. ПАЛ 474. Делорм быстро пролистала записную книжку, чтобы проверить, но кровь у нее в висках застучала не поэтому. Она увидела дату и время, когда патруль заметил машину с этим номером. Понедельник, 23:00.